Отлично этот вечер помню. Да нет, у нас всегда утренники вечером были, а тогда еще субботу на понедельник перенесли. Все ребята в актовом зале собрались. У них костюмы простые были. Танцевать можно было. А на мне такое надето было. Встанешь на карачки, и действительно как луноход. В зале музыка играет, раскраснелись все. А я постоял у дверей и пополз на четвереньках по пустой школе. Коридоры темные, никого нет. Вот так я на карачках к окну подползаю, а за ним в небе луна. И даже не желтая, а зеленая какая-то, как у Куинджи на картине, знаете? У меня над койкой висит из работницы. И вот тогда я себе слово и дал на луну попасть. Да, но если вы, товарищ полковник, все возможное сделаете, тогда точно попаду. Ну что дальше? После школы в Зарайское летное, оттуда сразу сюда. Получили представление? Да, я знаю, товарищ полковник. Всегда лучше по-человечески. Вот тут ничего, что чернила синие. Правильно. Простая душа, короткий протокол. Спасибо. Если можно, с малиновым. А где вы баллончики берете для сифона? Хотя да, товарищ полковник, а можно вопрос? Скажите, а правда весь лунный грунт к вам отвозит? Да не помню, кто-то из наших. Конечно, ведь только по телевизору видел. Ух ты! И сколько в такую банку входит? 300 грамм? А разве можно? Спасибо. Вот спасибо. Дайте еще листок, чтобы понадежней. Спасибо. Помню. Направо по коридору, к лифтам и вниз. Не дойду? Еще действует? Ну, проводите тогда. Опять колпак на вас. Почему нравится? У нас ведь в армии уже колпаки были, буденовки. Красиво, только непривычно. Козырька нет, кокарда круглая. Нет, не забыл. Как налево? А зачем факел у вас? А, электрик. Ну да, допуск. Посветите ступеньки крутые. Как у нас на посадочном модуле. Товарищ полковник, так здесь же раздался щелчок, и два голоса, мужской и женский, вывели в унисон. Зубах! Ах, песенку эту поныне хранит! Возникла как бы короткая пауза. Трава молодая, полувопросительно пропела женщина. Степной малахит, подтвердил щедрый баритон. Я выключил магнитофон. Мне было очень страшно. Я вспомнил полковника в черной рясе со свистком и секундомером на груди. Никаких вопросов Митьку никто не задавал. А то, на что он отвечал, было негромким свистом, иногда прерывавшим его монолог. Глава 11. Никто из наших не спросил меня о Митьке. Он, собственно, ни с кем, кроме меня, не дружил, только иногда играл с Отто в самодельные карты. Его койку уже унесли из нашего бокса, и только висящие на стене цветные вставки из работницы с картинами Куинджи «Лунная ночь над Днепром» и «Хан Байконур» напоминали о том, что когда-то на свете жил такой Митек. На занятиях все делали вид, что ничего не произошло, в особенности бодр и приветлив был полковник Урчагин. Между тем наш небольшой отряд, как бы не заметивший потери бойца, уже допивал свое яблочко. Прямо об этом никто не говорил, но ясно было скоро лететь. Несколько раз с нами встречался начальник полета и рассказывал, как он в дни войны сражался в отряде Ковпака. Всех нас сфотографировали поодиночке, потом всех вместе, потом с преподавательским составом у знамени. Наверху стали попадаться новые курсанты и готовили отдельно от нас. А к чему, я точно не знал. Говорили об отправке какого-то автоматического зонда Кальфи-микроцефала, сразу после нашей экспедиции.